Походил туда-сюда, осмотрелся магическим зрением. Подлянки не нашел, уселся на стульчик в первом ряду и стал ждать. Ну, и где этот король Мехлест? «Ее величество, королева Домгар!» Послышалось из-за двери, после чего совсем как у классика шатер распахнулся, и девица, шамаханская царица, ну и дальше по тексту. В некоторой оторопи Сварог встал и глубоко поклонился, выказывая почтение и правителю, и женщине. «Да, это была женщина, и какая!» Она вошла в зал в сопровождении двух угрюмых автоматчиков в неизвестного Сварогу покроя форме морских офицеров, величественным жестом отослала охрану прочь и опустилась на трон, сдвинув перевязь с мечом, чтобы не мешал. Тем же повелительным жестом разрешила Сварогу сесть, Сварог и сел, постаравшись сделать это гордо и непринужденно. Некоторое время оба монарха неприкрыто разглядывали друг друга. «Значит, вот вы какой, капитан Сварог!» — произнесла королева глубоким бархатным голосом. «Искренне рада познакомиться с вами». Сварог опять привстал, опять поклонился. «Для меня, ваше величество, весьма лестно, что вам известна моя скромная персона». «Черт!» прозвучало коряво и фальшиво. — Да уж, государь-император, подрастеряли вы на Демерее с таким трудом приобретенные королевские манеры. Да и сидеть посреди зала, как на допросе, было неловко и непривычно. Он закинул ногу на ногу, сцепил пальцы на коленке, вспомнил не кстати, что эта поза означает замкнутость и враждебность, но возиться на кресле, садясь и так, и сяк, уже не стал. Замер, по возможности, горделиво. Она была одета в плотно облегающие кожаные штаны, заправленные в высокие сапоги с отворотами, белоснежнейшую сорочку и лиловый калет поверх. Но, несмотря на мужской костюм, отсутствие украшений и всяческих монарших символов, вроде скипетра, с первого взгляда становилось ясно, что это именно правительница. Более всего она была похожа на снежную королеву из мультфильма про Кая и Герду. Треугольное волевое лицо, бледная кожа, прямой нос, бескровные губы и надменный пронзительный взгляд из-под бровей в разлет. Вот только в отличие от своего мультпрототипа, опасности и нечеловечности от нее не исходило. Он по привычке включил третий глаз. Ничего, в общем-то, не изменилось. Перед ним по-прежнему сидела до обалдения красивая женщина, от силы лет 30, в высокой короне, напоминающей стилизованный шлем, из-под которой на плечи струились длинные каштановые волосы, разве что... Ну, как вы уже слышали, я королева Домгар, правительница Фагора. Прошу прощения, что разлучила вас с вашими друзьями, но мне сначала не терпелось побеседовать со столь знаменитым графом Сварогом. Разве что вокруг головы королевы слабо мерцало молочно-белое призрачное кольцо, совсем такое, что зажглось над головой Олиса в старом городе. Но то было видно без магического зрения, а в магическом пропадало напрочь, здесь же картина диаметрально противоположная. Не так давно береговой зеленый отряд задержал на берегу чужих, продолжала королева, все так же беззастенчиво разглядывая Сварога. 42 человека, как и когда высадились, совершеннейшая для меня загадка, ведь никаких кораблей, подходящих к Грамотару, с этой стороны замечено не было. Да и рифы там, кораблю просто-напросто не пристать к берегу. Что с ними? Мигом напрягся Сварог. и добавил: «Имейте в виду, Ваше Величество, если с ними что-нибудь...» «Да успокойтесь вы», — отмахнулась Домгар. «Ничего с ними не случилось. После соответствующего разговора с нашими гостями я издала указ об образовании независимой провинции Клаустон на Кузе-Фагора. В течение 50 лет всецело подчиненной короне и с правом выхода из-под протектората по истечении этого срока. Они, разумеется, согласились. Интерес-то был взаимный. Им нужна защита, а мне нужны преданные люди. И как можно больше. Нас очень мало, чтобы построить сильное государство, скажу откровенно, поэтому каждый верный и толковый человек на счету. По-моему, пока у вас получается, — расслабился Сварог. Она говорила правду, клаустонцы действительно живы и невредимы. «Это только вопрос жесткой политики», — нахмурилась Домгар. «Среди фагорцев много таких, кто не признает новую власть и не прочь ее свергнуть. Но если б не я и мои друзья, если б страной и флотом по-прежнему правил этот выскочка Михлест, ни один фагорец до Грамотара бы не добрался». В этом месте Сварог почел за лучшее промолчать. «Вы правы», — не дождавшись ответной реплики, ухмыльнулась королева, — «посреди океана имел место государственный переворот».